Глава 23. Кирилл. Надежда Павловна, мама Демида? Вот это неожиданность! У этой милой и доброй женщины сын — настоящий свирепый бык, которого боятся многие авторитетные деятели в бизнесе и политике. В такое верится с трудом, но кое-что объясняет. В бытность еще подростками мы враждовали с группировкой, во главе которой стоял Демид. Но когда подросли и начали вести дела иначе, этот парень оказался один из немногих, кто был не до конца отморожен и у кого была голова на плечах. Работающая голова. И Демид тоже признал в нас адекватных, тех, с кем можно сначала разговаривать. Так в какой-то момент мы начали сотрудничать в некоторых сферах деятельности. Демид даже хотел в одно время вложиться в мой проект по горнолыжке, а мы с Серегой в его башню. Огромное, высокое, престижное строение, совмещающее в себе бизнес, торговый и развлекательный центры. Но в итоге остались при своих. Уф, Серега шумом выдыхает носом горячий воздух. Охрененно здорово! Зачетно! Соглашается с ним Демид, водружая свое могучее тело на верхнюю полку. Сам горжусь. Лично выбирал древесину для сруба и отделки. Кедр, липа и можжевельник в бане творят с воздухом чудеса. Просто волшебный аромат. Словно воссоединяешься с матушкой природой, растворяешься в ней, исцеляешься. Не только физически, но и душевно. «Вы, конечно, удивили», — задумчиво проговаривает Демид. «Оба ни с того ни с сего семейными оказались. Как вас так угораздило?» На что Серега хмыкает. «Так может с любым оказаться, даже с тобой». И добавляю. «Вот сейчас ты думать не думаешь, а потом как раз, и бывшая тебе ребенка приводит, мол, знакомься, ты папа». «Это вряд ли», — отмахивается Демид. «У меня даже отношений серьезных никогда не было. Ни с кем не встречался, не до этого было. А попытки некоторых особо деятельных подсунуть мне ребенка уже были. Все они от меня оказались». Несмотря на слова и ухмылку, глаза Демида выражают глубокую задумчивость и грусть. Он о чем-то или о ком-то вспомнил, но лезть к нему в душу я не собираюсь. Личное оно на то и личное. Чуть помолчав, Демид усмехается. «Теперь из-за вас мне мама покоя не даст. И так постоянно говорила, что и внуки нужны. Раньше была отмазка, что весь в делах, эх, и делать внуков некогда. Теперь вас в пример будет ставить». Хм, неожиданно нахмурившись, потягивает носом Серега. «Кирюх, у тебя так задумано, чтобы дрова приятным дымком попахивали, будто дрова запалили и топку оставили открытой». «Я тоже чувствую», — соглашается Демид. После слов друга и я обращаю на запах внимания. Причем он все усиливается, а еще в парилку начинает проникать дым. Вика, Даша и ребята. «А, я чуть не сгорела!» — вытаращив глаза, отбегает от бани Вика. «А, я тоже!» — кричит, как потерпевшая Даша, вытянув руки вверх. В одной из них болтается гусь. С этими воплями они натыкаются на давишних мальчиков. «Как чуть не сгорели!» — удивляется один из них. «Вы в пожаре были?» — добавляет другой с восхищением. «В настоящем?» Ну, какая может быть тут вражда и обида, когда, возможно, тут происходило что-то очень интересное или еще происходит? И если это настоящий пожар, то это вообще... «Почти!» — самодовольно хвалится Вика. «Ага!» — соглашается с ней Даша. «Почти пожарище! Мы почти шашлыками стали!» Подружка добавляет. «Смотри, у нее был гусь-обнимусь, а теперь подкопчусь!» Снежную полянку заполняет детский смех. Мальчики заражаются весельем от девчонок и тоже смеются. На самом деле отцы понимали, что малышки не смогут находиться в жаре парилки. Чтобы те зазря не переодевались, завели в парную так, чтобы оценили. А девочки не провели там и 5 секунд и с воплем выбежали на улицу. Тут им разрешили немного погулять одним, только далеко не убегать, так как скоро за ними придет Маша. Ну а пока ее нет, как и остальных взрослых, то... «А, это гусь-замбусь!» Стараясь придать голосу грозные нотки, Даша бежит за мальчиками и Викой. «Он вас сожрет! Ням-ням-ням!» «А-а-а!» — кричит Вика, но в ее голосе сквозит веселье. «Замбусь сожрет наши мозги!» «А-а-а!» — кричат убегающие ребята, изображающие страх. Им тоже весело. А как может быть невеселая игра, где всех жрут и убивают, особенно для мальчиков? «Заманиваем его в ловушку!» — кричит Савелий. «Сюда! Сюда!» — ведет группу Дима. «А, я сам провалился в ловушку!» Кричит он уже из ямы, выкопанной в сугробе и обложенной крупными снежными комками. «Я тоже!» — прыгает туда же Савелий, а следом и Вика. «И я!» И тут своих жертв нагоняет гусь-замбусь. Даша с игрушкой наваливается сверху на ребят. «Ам-ням-ням, вкусно!» Похохотав, дети немного успокаиваются. И, затаившись, уже начинают играть в шпионов, которых не видно в этой снежной яме ни с тропинки, ни от бани, ни от какого-либо другого здания. Ну здорово же! Мама придет и хоть 100-500 часов их искать будет и не найдет. А они смогут хоть всю ночь играть на улице. Круто! На всякий случай и снега можно на шапки насыпать. Настоящие снежные ниндзя. Но первым, кого увидели ребята из своего укрытия, это не мама. Это вообще несколько людей. «Смотри, это вражеские ниндзя!» — шепчет Савелий. «Ага!» — соглашается Дима. «Вон шапки какие, только глаза и рот видно». «Нужно проследить!» — выдает ЦУ Даша. «Это же кикимора с ними!» — чуть не прикрикнув, но сразу притихнув, шепчет Вика. «Кто?» Тройное удивление ей в ответ. «Злая кикимора, она же утка», — поясняет девочка. «Очень злая. Хотела моего папу заколдовать. Еще и в демона превращается. Сама видела». Последнее «сама видела» звучит уверенно и авторитетно. Так что можно верить, что все так и было. Несколько дядь в балаклавах и противная тетя негромко, но эмоционально разговаривают. И голоса доносятся до укрытия ребят. «Пожарку отключил». «Отлично, поджигайте. Готовы снимать. Сейчас я ему устрою баньку». После непонятной для детей суеты каждая из стен бани, где находится папа девочек, принимается огнем, и тот разрастается довольно быстро. Глаза ребят расширяются от увиденного, но по разным причинам. Мальчикам сам процесс нравится — и то, что они оказались свидетелями такого классного события. «Вау!» — выдает Савелий. А вот девочки в шоке от ужаса, там их папы горят. «Дорогие подписчики, это шок!» — снимая на телефон, вещает в прямой эфир кикимора. «Как в последних роликах я рассказывала, этот горнолыжный курорт оказался совсем не таким уютным и безопасным местом. То девочка упала с дерева и расшиблась, то женщина ушла под лед и пропала. Я показывала вам ту прорубь. Так еще и с пожарной безопасностью беда. Рекламируемые термозоны пожара опасны, и вы можете наблюдать это сами. Причем за халатность и наплевательское отношение к туристам воздалось самому владельцу этого места». Злая тетя прерывается, чтобы перевести дыхание. «Сейчас вы сами видите, он там. Он сейчас горит в этой бане, представляете?» Юля. Нехорошее предчувствие заставляет меня подойти к окну, вглядываться наружу. Там ничего такого не видно, но внутри все сжимается, словно говоря, что сейчас все будет очень плохо. Это толкает меня выйти из палаты и идти к окнам в холле. Надежда Павловна у себя в кабинете. У дежурившей на ресепшене девушки как раз закончился рабочий день. Она собирает свои вещи и выключает рабочий компьютер. Уверяю ее, что мне помощь не нужна. После этого я обращаю внимание на странные отсветы в одном из окон. быстро подбегая туда, словно чувствуя, что нехорошее именно там. Выше по пологому склону замечаю крупное бревенчатое строение, которое постепенно захватывает языки пламени. Это же та самая баня Кирилла. Она горит. Там он с Сергеем и сыном Надежды Павловны. Там должны быть и Маша с Дашей, и моя Вика. Ужас охватывает меня, заставляя сердце замереть и перестать дышать.